Глава 16. Суббота, 9 марта. Робин с трудом сдерживала слезы, дочитав страшную часть письма бабушки Джинни. Конечно, она знала о нападении на Пёрл-Харбор, но лишь как о далеком историческом событии, подтолкнувшем Америку к войне. В Англии об этом упоминали вскользь, как о счастливом случае, приведшем США к союзникам и победе. Воспоминания о Джинни обрушили на нее шок и стыд. «Я не знала», — сказала она дрожащим голосом. «Я тоже», — кивнула Эшли, опускаясь на диван рядом. Робин была рада, что их не разделяет кресло. «Бедная бабушка, бедные все, не представляю, какой это был ужас», — Мали кивнула. «Мама так и говорила». «Она выжила?» — спросила Робин. Мали улыбнулась. «Иначе меня бы здесь не было. Я родилась в 47-м. Но ее самолет, он же должен был разбиться, если она...» «Дочитайте письмо. Уверена, Квест все объяснит». Эшли нетерпеливо вздохнула. «Наверняка, но это так долго. Почему она просто не рассказала нам все за те годы, что мы были вместе?» Маля мягко улыбнулась. «Люди их поколения были другими. О себе почти не говорили, о войне тем более. Лишь годы спустя о Пёрл-Харборе стали рассказывать даже здесь. Мемориалы на кладбище почтили погибших, как они того заслуживали. Но правды было мало. Даже в 60-х, когда я росла, это казалось страшной легендой, в которую верили лишь наполовину. А ведь погибло почти 2500 человек. Их память нельзя хоронить». Робин медленно кивнула. «Теперь здесь информации хватает», — Мали поморщилась. «Иногда, мне кажется, мы переборщили. Военный туризм вызывает у меня неловкость, но это лучше, чем делать вид, будто ничего не было». Робин погладила письмо, отчаянно желая поговорить с бабушкой Джинни. Хотелось заварить горячий чай, прижаться к ней на старом диване и спросить, каково было в то утро, как она справилась, как это изменило ее жизнь. Но бабушки больше не было, и она не могла ответить. Слеза упала на бумагу, и Робин поспешно вытерла ее. «Принесу вам что-нибудь попить», — тактично сказала Мали. «Может, останетесь на обед?» «Спасибо, но мы не хотим навязываться». «Да что вы! Мне будет приятно. Трей и мой муж ушел играть в гольф, так что я рада компании. Не отказывайтесь». Она тепло улыбнулась и направилась в кухню, оставив сестер на диване. Они переглянулись. «На прошлой неделе мы были в самолете», — сказала Эшли. «И все?» — спросила Робин. Возвращение на Гавайи после похорон казалось вечностью. Робин чувствовала, будто прошла через годы и пространство. Бабушка Джинни так живо описывала друзей, что они казались знакомыми, а образ ее отчаянно спасающей жизнь в больнице и ищущей близких, сжимал сердце. «Ты рада, что приехала?» — спросила она сестру. «Конечно, хотя это нелегко». «Моя квартира — кошмар, знаю, прости». «Не квартира, глупая, а все это, бабушкино прошлое, моя коляска — ерунда. Люди горели заживо в залитой нефтью гавани». Это отрезвляет. Мали вернулась с кувшином мутного свежего лимонада, где позвякивали кубики льда, и поставила его с двумя стаканами на стол. «Лимонад подойдет? Еще как!» Робин потянулась к кувшину и налила себе и сестре. «А вам?» «Я займусь обедом, а вы читайте. Потом обсудим». «Спасибо огромное», — сказала Робин. «У вас чудесный дом». «Мне повезло. Родители купили его после войны, когда офицеры уехали на материк, и дома в Макалапе стоили дешево. Я здесь выросла, а когда папа ослаб, мы с Треем переехали, чтобы помогать, и остались». «Неудивительно», — сказала Эшли. «Прекрасное место, у вас даже корт есть, я обожала теннис!» Она осеклась. «Обожаю!» Мали кашлянула, встретив вызывающий взгляд Эшли. Я не всю жизнь была бесполезной. Мали посмотрела ей в глаза. Ты не кажешься мне бесполезной, Эшли Харрис. Нет. Наоборот. Кресло помогает тебе двигаться вперед, а не стоять на месте. Да как вы... Эшли замолчала, а Мали усмехнулась. Как я смею? Я выросла с мамой-колясочницей. Я видела, как она боролась. Видела все ее трудности и победы. Видела, как инвалидность выставляет тебя на всеобщее обозрение или, наоборот, дает возможность прятаться. Видела, как она ненавидела жизнь и как любила. Для меня это было просто частью моей мамы, веселой, смелой, удивительной. Эшли, раскрыв рот, покраснела. «Простите», — сказала Мали. «Я сгоряча. Если бы здесь были мои внуки, они бы ужаснулись. Они всегда говорят мне, что я сначала говорю, а потом думаю». Эшли, несмотря на смятение, рассмеялась. «Нет, все в порядке. Приятно говорить с тем, кто понимает». «Да, с тобой случилось страшное, но ты производишь впечатление девушки, которая выжмет из этого максимум». «Я совсем не такая». Мали слегка сжала ее плечо. «Но станешь. А теперь пойду займусь обедом. Ничего особенного горячего не будет, так что не спешите». Она отошла, и Робин неловко поёрзала на диване. Эшли провожала Мали взглядом, в котором смешались гнев и восхищение. «Ты в порядке, Эш?» — осторожно спросила Робин. Эшли повернулась к ней. «Я... да, вполне. Серьезно. Может, послушаемся умную женщину?» Она кивнула на письмо и, наклонившись, добавила. «Как думаешь, тут расскажут, что Лилиноя похитили японцы?» «Если бы это было так, бабушка Дженни сама бы нам рассказала». «Верно. Значит, дело не только в атаке на Перл-Харбор». Эшли вдруг ахнула и схватила письмо. «Дядя Джек!» — воскликнула она. «Робин, это будет о дяде Джеке! Зуб даю!» Сердце Робин сжалось от знакомой боли. Бабушка Дженни часто вспоминала любимого брата Джека, чья фотография висела на стене их детской. Он был семейной легендой, отважный пилот, рискнувший всем ради Пёрл-Харбора. «Он только что обручился», — сказала Робин, глядя на оставшиеся страницы и на сестру. «Думаешь, стоит читать дальше?» Эшли сжала ее руку. «Обязательно!»